Может, мы и вправду занимаемся такими неземными делами, что они в принципе не должны приносить никакого дохода у нас на планете. Недавно Маруся пришла в солидный толстый журнал в отдел прозы и спрашивает ликующе с улыбкой: «Новые писатели нужны в литературе?» А ей отвечают серьезно: «Нет, что вы, старых-то никак забыть не можем». Или «Моя луна». «Разве это земное дело?» Правильно говорится в «Алмазной сутре». Главное предписание буддиста – не брать ничего от жизни. Так что мне остается надеть шляпу и пальто дяди Ефраима, взять посох, чашу для подаяний, забрать свою безумную Марусю и пуститься в бесконечное странствие, освободив тебе нашу малогабаритную квартиру. «Ну что ты, мальчик?» – обнял его и похлопал по плечу. «Куда вы потащитесь, два сумасброда на старости лет? Расслабься, я сам буду накапливать. 3 года, 4. Живут же люди в шалаше, покрытом дерном, при свете лампады, заправленной тюленьим жиром. Нет, я не знаю, почему мне так не везет», — с жаром заговорил Кеша, ощущая свою неизбывную вину перед сыном. «Ладно», — ответил мальчик, — «пойдем-ка с тобой поедим, а не то совсем отощаем». Мальчик попросил принести филе гренадера. «Никогда не пробовал», — сказал он, — «интересно, это мясо или рыба?» Кеша заказал черных тигровых креветок из Индии, картошку и зеленый чай. Когда они вышли из ресторана, оставив там практически все, что было у них в карманах, настроение у обоих улучшилось. «Эх», — сказал Кеша, — «дорогая еда, удовольствие для желудка. И беда для кошелька», — добавил мальчик. «Пошли заберем луну», — предложил Кеша, потирая ладони, — «и поедем домой. Нельзя ее тут оставлять. Украсть не украдут, а вдруг бросят палку или камень». «И куда мы ее?» – спросил мальчик. «Подвесим в комнате на потолке вместо люстры, и пусть светит. Люстры-то нету». Они зашагали на ровный матовый свет электрической луны, молоком разливавшейся по лужайкам. Луна горела еще ярче, в ночном тумане вокруг нее образовалось гало, и слетелись насекомые, ночные бабочки, жуки, мотыльки, комары и мухи. Под луной у подножия сосны стояли 3 человека. Один – невысокий старик с длинными седыми волосами, чье лицо и фигуру ясно освещала Кешина луна, указывал на нее пальцем и торжествующе говорил спутникам: «Ну, обещал я вам, что покажу луну во всем ее великолепии». 2 мужика топтались под сосной, такие качковатые, в куртках из кожзаменителя, с пивом толстяк в руках. Явно у них не хватало словарного запаса высказать удивление, что старикан выиграл у них пари. Они сунули ему какую-то купюру и пошли, не то чтобы огорченные своим проигрышем, скорее ошарашенные. Действительно, на дереве висела луна совсем как настоящая. «Разрешите представиться», — сказал старик мальчику и Кеше, когда те приблизились. «Иван Андреевич Потеряев, учитель астрономии и географии, сейчас на пенсии, обитатель дома престарелых», и махнул рукой в сторону облупленной пятиэтажки, которая пряталась среди сосен на краю поляны. «Так вы и есть авторы столь чудесного небесного тела!» – воскликнул он. «Позвольте мне выразить свое восхищение!» Старик ловко спрятал 10-ку в карман пиджака. «Я, знаете ли, уже несколько часов за ней наблюдаю. Я все-таки астроном, звезды, солнце и луна – моя страсть». Увидев, что Кеша собирается снимать с дерева луну, астроном Андреич расстроился. «Ну вот», – сказал он, – «только я наладил бизнес, а вы мне все рушите. Честно говоря, я уже заработал благодаря вашей, как вы говорите, инсталляции, 40 рублей». «Слушайте, Иван Андреевич», – сказал Кеша, – «мы вам еще 10 рублей дадим, если вы найдете лестницу и поможете нам достать эту луну с небес». Бывший астроном исчез в кустах и через минуту принес хорошую легкую алюминиевую лестницу, видимо, где-то стибрил. «Жалко, жалко», — повторял он, прилаживая лестницу к сосне. «А вы знаете, что настоящая луна состоит из медного купороса и вулканита?» — мечтательно спросил он у мальчика, пока они держали лестницу, а Кеша взбирался на сосну. «И что на самом деле она не светит, а отражает свет солнца». Лестницы как раз хватило до сосновой ветки, на которую усатые турки примотали световой короб. Только Кеша достал из кармана макетный нож и приготовился разрезать веревки, как снизу послышалось: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, и появился хорошо одетый человек в бейсболке, шортах и майке с надписью «Рич». У него была такая загорелая физиономия, что даже зеленоватый цвет луны его ничуть не бледнил». С мальчиком и Андреичем они подхватили лайтбокс и аккуратно положили на траву. Тут же на луну вскочил кузнечик и стал всматриваться внутрь матового стекла, в самые лампы. «Эй, художник, твоя, что ли, луна-то?» – спросил этот сын племени Чероки. «Ну, моя». Слышь ты вот что, я тут директор ресторана «Хрустальный звон», Газик меня зовут, зови просто Газик, мое полное имя русский не выговорит. Проблемы у меня, народу мало, выручка страдает, продай мне свою луну, я ее повешу у входа, и все как бабочки будут ко мне слетаться в ресторан. «Луна не продается», — вдруг ответил Кеша. «Как можно луну продать? Это как мать продать». «Ну ты даешь, мужик, все можно продать». «Нет, не все», — упорствовал Кеша. Мальчик поднял брови и сделал большие глаза. «Давай, я в средствах не ограничен», — нетерпеливо проговорил Газик. $500 устроит?» «Эй, нет», — сказал Кеша. «Это ведь луна, понимаешь? Такие вещи, они бесценные». «А 800?» — спросил Газик. «Торговля здесь неуместна, молодой человек», — неожиданно влез в разговор Иван Андреевич. «Вам русским языком сказано, не продается. Откуда у вас эти купеческие замашки?» И он величественно скрестил руки на груди, желая показать, что аудиенция окончена. Газик оценивающе посмотрел на Андреевича, потом на Кешу. В общем, та еще компания. Но они так держались кучно, так хорохорились, пришлось ему идти на попятный. «Ладно», — сказал он, — «давай так. Вечером, когда мои клиенты сидят за столиками на причале, ты вон оттуда выплываешь на лодке с месяцем», — и показал на ивы вдалеке. «Медленно движешься вдоль берега, им сносит башни, а ты проплываешь и прячешься в тех камышах. Потом обратно. И так 3 часа. Туда-сюда, туда-сюда. 1000 рублей. Идет?» «Идет», — согласился Кеша. Сутки он просидел неподвижно, скрываясь от посторонних глаз. А к ночи надел широкое легкое пальто дяди Ефраима с костяными пуговицами, надвинул на глаза шляпу с волнистыми полями и, растянув электрический шнур на всю длину, вдвоем с Андреевичем, тот попросился в ассистенты, взгромоздил месяц в лодку, которую выдал Газик. Скрипнули уключены. Мирный и спокойный Кеша с месяцем вынырнули из ветвей плакучих ив. Лунная дорожка выстелилась от борта лодки и коснулась дощатого причала, где расположились на веранде посетители ресторана «Хрустальный звон», придвинув к себе поближе сигары и виски. Музыка стихла, разговоры умолкли, запредельное безмолвие охватило мир. Кто-то от неожиданности уронил вилку, и этот шум показался оскорбительным для такого момента. Вдруг запел соловей, будто Газик ему пообещал гонорар. Все-таки удивительно, как он, простой директор ресторана, сумел своим орлиным оком проникнуть в самую суть Кешиного искусства. Кеша плыл медленно, не отдаляясь от берега, на расстоянии человеческого голоса, чувствуя себя человеком, которому нечего терять, убежденным в своей уединенности, проигравшим в споре с жестокой судьбой. Так плывут нерожденные, неприходящие, вечные, незыблемые, труднодостижимые для несовершенных. Внезапно стряхнув оцепенение, люди поскакали с мест, хлынули к бортику. Тайная дрожь пробирала до самых печенок всех, кто теснился у края причала. Повара и официанты бросили кастрюли, тарелки, сковородки и выбежали из кухни на веранду, ибо ничто не предвещало событий подобного размаха. Потрясенные вездесущим бытием, они провожали взглядом неторопливо плывущих Кешу с месяцем, пока лодка не скрылась в осоке камышах, растворившись во мраке. Тут народ на веранде, словно ослепленный коллективной галлюцинацией, возопил «Браво!». Буквально обезумев, клиенты стали заказывать еще выпивки, закусок и мороженого дамам. Свет Кешиной луны, озаривший ночь, выхвативший из темноты прибрежные тополя, дыхание трав, движение облаков, благотворно повлиял на выручку. Газик был очень доволен. Успех премьеры «Лунной феерии» превзошел все ожидания. «Вот тебе 1000!» — торжественно, как настоящий антрепренер, Газик протянул купюру Кеша своему артисту. Кеша тут же отстегнул 200 рублей ассистенту Андреевичу, поблагодарив за содействие. На следующий вечер спектакль повторили. При огромном скоплении народа прошли субботнее и воскресное представление. Многие приехали специально и прихватили друзей, а некоторые, особо отчаянные, несмотря на поздний час, взяли с собой детей.